Он съежился, теперь хотелось одного, чтобы ниша стала еще меньше, раковиной, панцирем. Вжимаясь в стену ниши, он почувствовал, как та подалась, и показалось, его выпихивают, изгоняют наружу. Ложной оказалась стена обманной. За ней, еще ход. На четвереньках Никифоров полз, не удивляясь, даже не думая ни о чем, готовый ползти вечно, только бы не упереться в тупик. Тогда, за собой он не слышал, чувствовал, отстали, на малость, но отстали. А ходу конца не было. Никифоров замер. Тихо. Кажется, тихо. Ход-то не маленький. Чего ползти, встать можно. Он встал. Нет, в рост голова цепляет, но склонясь, можно идти. Только куда? Показалось, что ход раздвоился. Никифоров стоял, щекой пытаясь уловить малейшее шевеление воздуха. Влево, вправо, и опять стон. Сейчас далекий, тихий, он подстегнул. Дальше, куда-нибудь, но дальше. Никифоров почти бежал, угадывая направление. Не всегда верно, ход порой изгибался, и тогда он ударялся о стену, но нечувствительно, стараясь только быстрее направиться, отыскать путь вперед. Новое столкновение вышло иным, ударился о деревянное, и звук от удара отзвучал иначе, просторнее. Пытаясь нащупать стену, он вытянул руки, но свободно, и вверх тоже. И там, вверху, виднелся квадрат, ни света, еще нет, но тьмы пожиже. Пот, что беспрестанно заливал глаза, мешал смотреть, и он стер его рукавом мокрой от пота же рубахи. Лестница. Обычная приставная лестница, вот что было перед ним. Подвал или погреб. Срываясь, он полез вверх, спеша освободиться. Только сейчас он почувствовал, как давила на него толща породы, земля. Ослабшими вдруг руками Никифоров оперся о пол, оттолкнулся, встал. Яркий карбидный свет ожег глаза, и в грудь уперлась острая. «Погоди, Микола, то студентик, не признал?» Голос был знакомый, но чей, что с того, может, он ихний, но давление на грудь поуменьшилось. Да посмотри, раскровенился как, луч фонаря сбежал вниз, вокруг стояли мужики, 5-6, толком не разглядеть. Ты, хлопчик, что там делал? А, это Костюхин, Костюхин, с которым чай пили. Я из церкви там. У Никифорова вдруг не оказалось слов, но Костюхину хватило и сказанного. Понятно. Ты вот что, студент, выйдь на двор да обожди там. Некогда нам сейчас, да убери вилы, Микола. Тот проворчал недобро, но вилы опустил, и Никифоров понял, нет, не понял, почувствовал, боится чего-то Микола. Они все боятся. Давай, давай, иди. Подтолкнули его к двери, и комната и сени показались знакомыми, и он прошел не спотыкаясь. Прикрой дверь-то, сказали в спину, и еще что-то, уже не ему. Фонарь погас, но снаружи он был ни к чему, луна светила полно, редкие облака недвижно зависли поодаль, а дом ведь известный, дом товарища Купы. Никифоров дрожал усталой, вымученной дрожью. Парная ночь не грела, и казалось, пот, высыхая, превращается в иней. Он присел на лавочку. Что эти люди делают в доме товарища Купы, где сам товарищ Купа, что вообще происходит, не интересовало Никифорова. Он просто не хотел ничего знать. Совершенно ничего. Крики, что раздались минуту спустя, он встретил почти обреченно, словно ждал. Ай, как не ждать, ты бей, бей, заходи сбоку, колом, колом его, держите Николку, держите, утащит. Потом все сплелось, спуталось, крики пошли бессловесные, дикие. Видно было, как луч карбидного фонаря метался внутри, а затем остановился, замер. Дверь распахнулась, наружу выбежал мужик, кажется, Микола. Припадая на левую ногу, он бросился к калитке и, пробегая мимо Никифорова, прохрипел: «Беги, беги прочь, прочь, куда?» Ноги знали. К утру он вышел на станцию в 10 верстах от села, усталый до нельзя, в ссадинах и кровоподтеках, но странно успокоившийся. У колодца он умылся, поправил, насколько можно, одежду и стал обычным пареньком, побитым где-то в деревенской драке, вспоров потаенный кармашек штанов, где зашиты были обернутые вощанкой деньги, неприкосновенный запас, он пошел за билетом. Что было, то было, и осталось, там, ему жить дальше. А время такое, что жить следует неприметно, скромно. Не поладил с деревенскими подкулачниками, и все, ему удалось пристроиться у окна. Вагон качало, люди вокруг занимались обыкновенными делами, поправлялись со вчерашнего, ели, ругались, просто дремали, и никому до него, Никифорова, не было никакого дела. Никифоров смотрел на пролетающие мимо деревья, на поля, на бредущих куда-то баб и чувствовал, как прошедшие уходят, заволакивается, становится небылью. Лишь однажды, когда поезд выкатил на длинный мост над рекою, помстилось, что небыль, сам поезд, этот вагон, старик напротив, жующий дешевую чесночную колбасу, а в действительности он, Никифоров, остался там, во тьме церковного подземелья, остался навсегда. Но мост кончился, паровоз дал громкий басовитый гудок и прогнал вон никчемные вздорные мысли. Часть вторая. Красноармеец. Вмятина от удара приклада о спины легла на светлую голубизну крашеных ворот. Галка нехотя оторвалась от столба и полетела к куполу, в бестолковый хоровод парящих товарок. Оглохли, как есть оглохли. Открывай, живо. Федот опять поднял винтовку. Попортишь казенное имущество. Лейтенант соскочил с брички и застыл, не решаясь идти дальше. Отсидел ногу, напряглось в улыбке лицо, смешок рвался наружу. Лошадь махнула хвостом, отгоняя слепня. Без расчета строили. Козья ножка, посланная щелчком старшины, упала у ограды. Сколько сил впустую извели. А камня? Жалеешь? Бричка скрипнула, качнулась. А сержант-чекист уже стоял у невысокой беленой ограды, легонько пиная ее носком сапога. Федот еще раз ударил в ворота. Лейтенант пошатнулся, переступил, ловя равновесие, и закусил губу. Как глупо. Но ноги оживали, щекотное бурление покидало их. «Хватит попусту стучать», — остановил Федота сержант. «Перелезай да сам отопри». Закинув винтовку за спину, солдат перевалился во двор. Знатное строение, большое. Иван задрал голову к небу. «Потеть придется». «Не сомневайся, пропотеешь», — усмехнулся старшина. Створки ворот медленно распахнулись. «Поглядим». Чекист шагнул вперед. Возница легонько стегнул лошадь. Медленно, неспешно вкатилась бричка во двор. Тишина. Лишь галки наверху подавали порой вредный птичий голос. Райуполномоченный посмотрел по сторонам. Приехали, от портфеля на коленях, новенького, с тремя замочками, пахло химией, индустрией. Не сиротись, Игорь Иванович, присоединяйся. Чекист не выказывал никакого уважения к должности уполномоченного. Заносится хвост, собакой вертеть хочет. Игорь Иванович вздохнул, покидая бричку. Теперь уже всемером стояли они на мягкой земле в тени храма. Жарко. Уполномоченный снял фуражку, мятым, но чистым платком вытер лоб, а жары и не было. Потом, часа через три, к полудню, придет она, а пока утренняя свежесть цепко держалась в тенистых уголках. «Я готов, Степан Власевич». Фуражка возвращена на место, френч одернут. Трудно гражданскому человеку среди военных. Тогда приступим. Бердников, вперед. Лейтенант, в случае чего, поддержи. Непременно, легко согласился лейтенант. Федот затрусил к дому, за ним, не мешкая, чекист с уполномоченным. Двор чистый, безо всякого мелкого сору, окурков, бумажек, битого стекла. Нельзя смотреть в землю безотрывно. Что подумают? Уполномоченный покосился на чекиста. Серьезный мужик. Федот махом вбежал на невысокое, в три ступеньки, крылечко. Не заперто, товарищ сержант. Радостное нетерпение, предвкушение, восторг, чего больше. Ну и заходи. Чекист деликатно поддержал под локоть Игоря Ивановича, поднимавшегося на крыльцо. Жарко, опять пожаловался уполномоченный. Платок, теперь в серых причудливых пятнах, вновь прошелся по лицу. Пустое ведро громыхнуло где-то внутри, в темноте дверного проема. Федот шагал, не заботясь о пустяках. Возница положил ладонь на лошадиную морду. «Можно устраиваться, товарищ лейтенант?» «Погоди, Платоныч!» «Эх, бедолага!» Возница достал ломтик хлеба. Лошадь осторожно взяла его губами. «Устала, милая, за ночь. Потерпи. Сюда, сюда, товарищ сержант!» Звал Федот. След его тянулся по дому, сбитые половики, поваленные стулья, опрокинутый аквариум, давно пустой, без воды, только галька рассыпалась по полу. Дух какой! Сержант пропустил Игоря Ивановича вперед. Известно, Поповский. Уполномоченный споткнулся о лежавший поперек дороги веник. Тут он, тут, приплясывал у входа Федот. Остынь, Федя, не торопись, разберемся. Скрипнула половица, хлопнула распахиваемая дверь. Кровать широкая, деревянная, белое покрывало, а на нем лежал человек. Лежал, одетый в темно-зеленую рясу, на ногах, башмаки. Живой, живой, товарищ сержант, дышит. Глаза лежавшего открылись. На бледном лице они, ярко-голубые, казались кукольными, нарисованными, ни удивления, ни любопытства. Сержант расстегнул планшет, достал сложенный в четверо лист. Так, бумага развернулась с легким хрустом. Так, гражданин Никодимов Сергей Николаевич, могли бы встать, когда с вами власть разговаривает. Лежавший не шевельнулся. Не желаете? Ну да ладно. Гражданин Никодимов, вам официально предлагается сдать все имеющиеся ценности добровольно. Глаза не мигая смотрели вверх. Молчим, напрасненько. Солдат хмыкнул, спрятал бумагу. Часики ваши стоят, непорядок. Он потянул за цепь, поднимая груз, толкнул маятник Чекуш. Времечко нынче дорогое. Федот пододвинул табурет. Садитесь, товарищ сержант. Я, пожалуй, выйду. Уполномоченный вопросительно посмотрел на чекиста. Тот пожал плечами. Игорь Иванович скользнул за спину Федота, быстро прошел на крыльцо и, вниз, на траву, к стоящим в ожидании саперам. Ну, как, осведомился лейтенант. Хорошо ему, Чистоплюйчику. Все в порядке. Он там один, товарищи из органов с ним разберутся. Платоныч, заводи лошадь на конюшню. Лейтенант посмотрел на часы, большие, переделанные из карманных, кожаным ремешком пристегнутые к запястью, подышал на стекло и вытер рукавом гимнастерки. Который час, товарищ лейтенант? Старшина знал слабость командира к часам. Дети малые, право, 9:17. Покурите четверть часика. Лейтенант отправился вслед бричке. Игорь Иванович двинулся было за ним, но, дойдя до края тени, передумал. Голодающий человек боль чувствует слабо, доказывал Иван старшине, ему что волк кусает, что комар, едино. Старшина тянул очередную самокрутку, изредка сплевывая на землю желтую табачную слюну. Хоромы какие, а, товарищи, уполномоченный подошел к ним поближе. В городе 5 рабочих семей с радостью в таком доме бы жило, а тут одна, поповская. Да что 5, больше. Беспомощный тонкий крик, прерываемый только на вдохе, рвался из дома. А ты говоришь, слабо чувствуется. Старшина затоптал окурок. Иван машинально царапал монетой звездочки на стене церкви. Цело ли старое зеркало? Совсем пузырем несмышленым он был, когда мать притащила зеркало из дворца, так все называли усадьбу. Тяжелая, рама железная, витая. Хуторским вообще мало толкового досталось, пока прослышали, добрались до места, все стоящие расхватали. А мать в штору зеркало завернула и несла на себе 6 верст. Из шторы одежи пошила на всех, а зеркало повесила на стену, да убрала почему-то скоро. На чердаке схоронила. Крики становились тоньше и короче и вдруг оборвались лопнувшей перетянутой струной. «Иван!» — окликнул старшина. Лейтенант возвращался. Походка легкая, мальчишеская. «Отдохнули? Тогда пошли, посмотрим, что и как, с какого бока удобнее приняться». Саперы скрылись в церкви. Игорь Иванович побрел по двору. Попить бы. Колодец стоял недалеко у дерева. Ведро звучно шлепнулось о воду. Глубокий. Уполномоченный крутил ворот, считая зачем-то обороты. А водичка ничего, вкусная. Он пил сначала жадно, взахлеб, потом по глотку, надолго отрываясь от ведра, кряхтя и осматриваясь вокруг. Солнце нестерпимо било в лицо. Чекист прищурился, заслонился рукой, привыкая. «Товарищ сержант, давайте водички солью». Федот поднял кувшин. «Давай». Брызги свернулись в пыли, покатились. «Далеко не укатится. Вот полотенчик, руки оботрите». «Эх, слабоват оказался попик. Муха навозная, а не мужик». «Ладно, забудем». Он бросил полотенце Федоту. «Пошли, проверим вокруг. На всякий случай». Лом приятно тяжелил плечо. «Не надорвись», — крикнул вслед возница. «Конюх, что понимает». Иван шагал свободно, радуясь ясному дню. «Здорово придумано». Выдолбил норку, заложил заряд, гахнул и готово. «Интересно, весело. Будет о чем рассказать после армии, и командиры хорошие, по-пустому не дергают. А возвращаться ли в деревню? Скука одна до работа, после нее армия отдых. В саму Москву после демобилизации подаваться можно, как раз наборы идут на строительство подземной железной дороги. Успеть бы, служить еще долго. Как успехи, лейтенант?» Чекист протянул серебряный портсигар, угощая. «Помаленьку. Слышишь, долбим камень. Успеем. А у нас пусто. И сволота эта подохла. Семьи нет. К сестре, гад, отослал». Федот расстроился. «Бедняга. Ничего не нашли? Пусто, говорю. Где-нибудь в другом месте спрятано. Будем искать, но...» Сержант махнул рукой. «Главное, точно ничего не известно. Слухи одни. Такого ведь наговорят, сволочи. Где-то в нашей губернии сокровища лавры упрятали, а может, не в нашей, а в соседней». Они помолчали. «Да, лейтенант, ты Ивана на 10 минут одолжи, дохляка из дому убрать. Нам же в нем ночевать, завоняет. Дам, как кончит. Лейтенант раскрыл блокнот, вывел нужную формулу, подставил коэффициенты. Уполномоченный оторвал его от расчетов. Вы уверены, что управитесь вовремя? Конечно, не беспокойтесь. Игорь Иванович перевел взгляд на церковь. Если бы до основания, в дребезги, а? Лейтенант покачал головой. Дорого. Взрыв демонстрационный. Купол снесет, а строение пригодится. Разумеется, разумеется. По плану сыпной пункт откроют, в нем нужда острая. Уполномоченный продолжал о чем-то бубнить, но лейтенант не слушал. Карандаш навис над цепочкой цифр, выбирая оптимальную массу заряда. Держи крепче, опять упустишь. Они взялись за концы покрывала, оторвали ношу от земли. Да я что, оправдывался Иван, случайно выскользнуло из рук. Случайно, передразнил Федот. Дрейфишь, так и скажи. Нет, просто, мертвый, неприятно. Под ноги смотри, раззява, мертвый ему не угодил. Взрывчатку таскать не робеешь, а тут. Они остановились у погреба. Снесем вниз, пусть в холодке лежит. Ты, Иван, слушай меня. Мертвые, самый милый народ, с ними бы только иметь дело. Живых стерегись, парень. Он, согнувшись, попятился в низкую дверь. Иван неловко переступил через порожек и вслед за Федотом начал спускаться. А мебель дешевая, шаткая, как только держала толстопузых. Уполномоченный поглядывал из окна на Федота, ставившего для сержанта стул в тени дерева. Нельзя дальше тянуть, пора в село идти. Бутерброд булыжником распирал нутро. Никак не избежать сухомятки при такой работе. Он достал из портфеля коробочку с пилюлями, выкатил одну на ладонь. Колодезная вода, согревшись, отдавала тухлинкой. Сержант уселся, сказал что-то Федоту, и тот бегом бросился за угол. Ретивый, уполномоченный поднялся. Желудок после пилюли привычно занемел, даря 2 часа передышки. Диету советуют доктора. Диету. Сержант обернулся на шаги. Отдохнем, Иванович. Сейчас Федот 2-й стул принесет, посидим в холодке, а, в село идти надо, народ организовывать. Хотел же сразу, да пока то, се. И сержант советовал не торопиться. Воля твоя, Иванович, а то посидим. Приятно, знаешь, в тени. Мне сопровождающий нужен, а саперов попроси, пусть динамитом разбудит председателя. Полдня мы тут, а он не чешется. Саперы не годятся. Ладно, Федота бери, сжалился сержант. Ему двигаться полезно. Вот и он, сердешный. Федя, поступаешь в распоряжение товарища Шишкова. Тогда отправляемся. Накатило. В теле легкость, энергия струилась по жилам. Любил Игорь Иванович себя такого, решительного, уверенного, скорого на подъем. Пешком, поморщился Федот. Что лошадь тревожить, возня одна. Уполномоченный упруго зашагал к воротам. Винтовку возьми. Тихо приказал сержант. Федот забежал в дом, а потом едва догнал уполномоченного на полпути. Правда, пути, 1/4 версты всего, спустился с пригорка, и вот оно, село. Оцинкованный ящик аккуратно лег на полку. Окошечко чулана крохотное, в ладонь, в солнечном луче пылинок выплясывала уйма. Старшина сдержал дыхание, как такую гадость в себя пускать. Ты дерюшку сверху положи. Заглянул в дверь лейтенант. Без детонатора она не опаснее манной каши, но пусть не видит. Забояться. Старшина вышел в коридор и лишь тогда вздохнул полной грудью. Экономия бесполезная, одна морока. Не стал лейтенант всю взрывчатку закладывать, мол, хватит половины. Возись теперь, кабы харчишки сэкономить, да, за них много чего получить можно. Постараемся. Изба-читальня. Тут и смотреть нечего. Федот пошел было дальше, но уполномоченный удержал. Зайдем, проверим. Шаткий стол, несколько газет, брошюрки. Каждому колхознику в руки, книгу. Прочитал Федот плакат на стене. Бородатый мужик с умильной улыбкой раскрывал толстенный том на фоне золотой стены хлебов. На тумбочке в углу, граммофон. Шикарно живут. Подскочил к нему Федот, крутанул рукоять. Пружина лопнула. Какую граммофонию сломали, разочарованно протянул он. Газеты не свежие. Уполномоченный склонился над столом. Ну, а так, Федот пальцем раскрутил диск, положил на пластинку адаптер. Голос, визгливый, игрушечный, перешел в певучий женский и, забасив, умолк. А мы его эдак. Он закрутил диск в обратную сторону. Отрывистая тарабарщина ревела из трубы, а он слушал, склонив голову на бок, пока диск не остановился. Журнал политзанятий 3 недели не ведется. Игорь Иванович захлопнул амбарную книгу. Попрятались все, что ли? Непонятно. Так уж и попрятались. Федот поднял за уголок брошюрку. Агротехнические указания по возделыванию сахарной свеклы. Надо же, и свекла без указаний не растет, где же все? Федот разжал пальцы, и брошюра с шелестом упала на пол. Где, где, там, он, не оборачиваясь, вышел. Солнце согревало и нежило. Лейтенант потянулся, изгоняя остатки промозглого сумрака церковного подвала. Какая могучая конструкция! Он усмехнулся, вспоминая желание уполномоченного, до основания. Пуды и пуды нужно взрывчатки перевести, до основания. Он подошел к стоящему у ворот чекисту. Благостно как, улыбнулся ему сержант, заколдованное сонное царство. Не жалко грохотом будить, над крытыми соломой крышами, не дымка. Покой, мы осторожно, хирургически, по новой методе, чик и готово. Методе, протянул сержант, много осталось делать, чуток. Безоблачное пустое небо колпаком огородило весь остальной мир. Безмолвие висело над храмом, неслышно звенящее безмолвие. Надо закругляться. Лейтенант повернулся, но хлесткий звук выстрела остановил его. Так теплилось, что минует, а, нет, спокойно, лейтенант, второй выстрел. Вот и они. Сержант показал на две фигурки, торопливо взбиравшиеся по дороге от села к церкви. Как чешут, голубчики. И в самом деле, минуты через три уполномоченные Федот заходили во двор. По какому случаю расход патронов? Без любопытства, скучающе спросил сержант. Пришлось суку кулацкую пристрелить. Бросилась на меня, убить хотела. Федот показал на царапину на шее. Отыскал-таки, ходок. Никак без этого не можешь, я тебя предупреждал. Нет-нет, отдышавшись, вмешался уполномоченный. Совсем не то, безлюдным село оказалось. В конторе, никого, прошли по избам, нет людей. В одной только сидит женщина и что-то грызет. Мы подошли, рука детская, сырая. А она, женщина эта, завыла и на товарища Федота кинулась. Кусается, царапается. Еле отбились, а она не унимается. Вот и пришлось стрелять. Точно так и было, товарищ сержант. Солдат засучил рукав, до крови прокусила. Видите, спрячь, верю, верю. Отмечу, пострадал. Чекист повернулся к лейтенанту. Ерунда какая, а приравнивается к боевому ранению. Может, она бешеная. Федот опустил рукав, обиженно потупился. Значит, никого в конторе, не обращая больше на солдата внимания, заключил чекист. Ни в конторе, ни в председательском доме. И вообще, животины, никакой, даже кур нет. Мы и на конюшню заглянули, и на ферму. Уполномоченный развел руками. Понятно. Ты, Федот, не скучай, авось выживешь, в приказе отметит, в старости внукам рассказывать будешь, как крови своей ради них не жалел, борясь с нечистью. Чекист говорил, не скрывая скуки. Может, сейчас и кончим, предложил лейтенант, что зря время терять. По плану мероприятие проводится точно в 19:50, перед закатом, заволновался уполномоченный. Есть четкие предписания, отступления недопустимы. Не будем, не будем отступать. Верно, лейтенант, отступление вообще не наше метода. Подождем до вечера. Действительно, куда спешить? В городскую сутолоку, пыль да жару, лейтенант посмотрел вниз. Отсюда, с колокольни, мир казался добрым и чистым. Он пересчитал строчки. 11. Для поэмы маловато, и командир огненно-взорный, забормотал он огненно-взорный. В прохладной высоте писалось легко и приятно, он намеренно тянул, продлевая удовольствие, представляя стихи напечатанными на белых листах окружной газеты. Редко выдавались такие свободные, такие прозрачные минуты. Повел отряд дорогой горной, вписал он в заветный блокнот и, уже не сдерживаясь, выплеснул на бумагу долго приберегаемые слова. «Иван, гляди, что нашел». Федот стоял на крыльце, держа в руке большой резиновый мяч, двуцветный, красный с синим. Иван отжал портянку, пристроил на ветку куста. Кончая стирать, портамой. Лейтенант любит, чтобы чисто было. Не переносит грубого запаха, два раза на дню портянки меняет. Он вылил мыльную воду под дерево. Становись в гол. Федот положил мяч перед собой. Да ну его. Иван с ведром пошел к колодцу. Нога, пушка. Федот разбежался, ударил. Мяч пролетел над воротами, звонко упал на землю и, подпрыгивая, покатился по дороге вниз, в село. Конь не свинья, конь чистоту понимает. Возница огладил лошадь, понюхал ладонь. Платоныч, а ты конскую колбасу ешь? Иван тряпкой водил по дверце брички. Глупый ты человек, разные вещи путаешь. Одно, конь, совсем другое, колбаса. Возница критически осмотрел бричку, отобрал у Ивана тряпку. Грязь размазываешь. Работу с любовью делать надо, без нее труд пустой, что вот эта конюшня. Конюшня-то при чем, Платоныч? В ней кони должны стоять, тогда будет конюшня. А тут духу лошадиного нет, сарай сараем. Кабы не свой овес, голодные бы остались. Он ворчал себе под нос, а серая поверхность брички становилась после его тряпки из сине-черной, и солнце отражалось в этой местами облупившейся синеве. Уполномоченный поднял глаза на коротенький строй. 6 человек всего, без него. А в инструкции акцентируется. Мероприятие проводится в присутствии всех жителей населенного пункта, обязательно выступление актива, ударников, пионеров. Нагреть могут, не обеспечил, поди оправдывайся, никого нет. Он снова уткнулся в текст. Выкорчевывание корней реакционного духовенства, товарищи, несомненный признак нашего движения вперед. Народу чужды культовые строения, взамен них он обретает клубы, стадионы, дворцы культуры. Мы все как один с радостью и без сожаления расстаемся с пережитками прошлого ради новой, светлой жизни. Он не сдержался, кашлянул в кулак. У меня все, ура! Негромко уронил чекист. Старшина, приступайте. Лейтенант смотрел на тусклое багровое солнце, садившееся далеко за селом. Здесь, у ограды, снаружи, светило казалось чужим, отличным от дневного, теплого и милого. В стороне, на кладбище, уже пал вечер, солнечные лучи едва доставали верхушки крестов. Отчего это кладбище всегда около церквей стоят? Вполголоса спросил Иван. Попам под боком все иметь хочется, чтобы далеко не ходить, снисходительно объяснил Федот. А нашему попику вообще подфартило, в своем погребе устроился. Разве его не похоронит? Кто? Сплюнул Федот. Старшина вернулся, коротко доложил. Готово, укрыться. Скомандовал лейтенант и, подавая пример, присел на корточки у ограды. Иван ждал. В прошлый раз бабахнуло, а во, у шихлопа в парочку зацепило, хоть и стояли не близко. Дрогнула земля, миг спустя прошуршала поверху. И все, Иван распрямился. Столб пыли, алый от закатного солнца, стоял над церковью. Купол исчез. Получилось. Лейтенант сиял. Точно и аккуратно, можно в центре города проводить. Получилось, согласился чекист. Идем, пусть пыль осядет. Низкий, подземный звук шершаво ожал сердце Ивана. Не звук, а тряс просто. Что это? И уполномоченный поежился нездорово. На канонаду похоже, когда большие калибры говорят. Старшина вопросительно смотрел на лейтенанта. Гроза, беспечно махнул рукой Федот. Думаю, соседи голос подают. Задумчиво, не по-армейски ответил лейтенант. Герасимов в Усмане сработал. Игорь Иванович, мы ведь не одни сегодня взрываем. Нет, по плану мероприятие проходит в 5 точках области. И время одно, верно? Да, 19:50, согласился уполномоченный. Но до ближайшей точки километров 40. При взрывах такое бывает, пояснил лейтенант. Иван посмотрел себе на грудь. Вот оно какое, сердце, оказывается. Сейчас-то билось неощутимо, но память о наждачном прикосновении оставалась. «Земеля, не отставай», — позвал Федот. Чего понурился? И правда, чего? Даже не заметил, что все ушли. Солнце, и то закатилось. Он поспешил за остальными. Похоже, вправду гроза собирается. Иван отложил топор. Весь день небо ясное, а как ночь, не звездочки. Что тебе в звездочках? Старшина костер раскладывал мудреный, фасонистый. Без них забот хватает. Вот, на разжег пригодится. Федот скинул кипу книг наземь. Налетай, подешевело. Велено употребить. Раз велено, исполним. Старшина выдрал листы, скомкал в шарики. Приготовили? Уполномоченному не терпелось. Только спичку поднести. Шарики пристроены меж наколотых щепок. Превосходно. Важность момента наполняла Игоря Ивановича достоинством и степенностью. Ступал он мерно, тяжело, на пятку. Каменные ступени крыльца чуть не прогибались под ним. Посветим ночки. Он присел у костра. Упрямые спички ломались одна за другой. Дрянь поганая, а челюсти свело от гнева. Возьмите мои, товарищ уполномоченный, протянул коробок старшина. Загорелась бумага от нее, щепочки, а там и весь костер занялся. Какой огонь, восхитился Иван. Цирк. В цирке он бывал дважды, водили взводом, и понравилось ему, очень. Словно ящерки огненные заскакали, красные, зеленые, голубые. Языки пламени изгибались причудливо в дуги, спирали. Умельцем оказался старшина. Здорово! Воскликнул с крыльца лейтенант. Степан Власевич, выйди, посмотри, бенгальский огонь, а не костер. Басовый, тягучий звон морской волной качнул Игоря Ивановича и унесся в ночь. Откуда он? Колокола по весне поснимали, нет их. Он оглянулся. Потерял что, Игорь Иванович? Сержант пытался прикурить от костра. Звон. Слышали? Нет. Какой звон? Уполномоченный посмотрел на лейтенанта. Уши помоложе. Тот покачал головой. Никакого звона. Помстилась, отступился уполномоченный. Они стояли у костра, расцвеченные его отблесками. Это соли металлов, прервал молчание лейтенант. Они в состав красок входят, отсюда и цвет пламени. Красиво, одобрил сержант. Иван зачарованно смотрел, как пламя лизнуло темную поверхность и с легким шипением расползлось веером. Блеснули печальные глаза и исчезли в огне. Дым, едкий и кислый, заставил отшатнуться. Федот зашелся в кашле. «Не нравится? Ступай», — разрешил сержант. Наконец огонь устоялся, потерял разноцветие. «Выгорела краска», — с легкой грустью сказал лейтенант. «Гореть дерево долго будет», — оценивающе прикинул старшина. «Такие уж дровишки. Топор где попало оставлять не след». Он подобрал его, а уполномоченный все прислушивался, вертел головой, но звона не было. Лишь надсадный кашель Федота беспокоил из темноты. «Хватит!» Игорь Иванович помахал листом бумаги. «Остальное в городе допишу». Он спрятал бумагу в бювар, завинтил крышку походной чернильницы. «Переставь лампу на окно и ставни прикрой», — попросил сержант. «Не душно будет?» Уполномоченный отодвинул портфель. «Переможемся. С открытым мы как в тире, любой лишенец подстрелить может». Сержант расставлял на столе еду. Круг копченой колбасы, вареная картошка, сало, лук, малосольные огурцы, яйца и последнее, высокая бутыль мутного первача. Кушать надо в безопасной обстановке. И я захватил. Уполномоченный поставил бутылку поменьше. Рыковка, градус, конечно, слабоват, но сгодится. А вот и мы. Лейтенант вошел в комнату, в руках стопочка тарелок, стаканы, под мышкой зажата связка свечей. Мобилизовал на кухне. Наливай, лейтенант, общество доверяет. Чекист содрал шкурку с колбасы. Стаканчик граненый, наган вороненый, горилка чиста как слеза. Напевая в полголоса, лейтенант раскупорил бутылку. Уполномоченный изучал свечи. Обгрызенные какие-то, и зубы не крысиные, человеческие. Он вставил одну в подсвечник. «Садись, Иваныч», — позвал сержант, стакан застыл в его руке. «За успешное окончание мероприятия, какое оно в списке-то? 2/11. Тяжелый пласт штукатурки, весь вечер отчаянно цеплявшийся за истерзанный взрывом камень, оторвался и полетел вниз. В падении он развернулся и, ударившись плашмя о пол, раскололся на сотни маленьких кусочков. Иван вздрогнул. Зябко. Шумит и шумит. Он покосился на церковь. Сыплется помаленьку. Это ничего, пожалуй, к лучшему. В сон клонить не будет. Он представил себе кастрюлю борща, наваристого, густого, воткнешь ложку, стоит, отгоняя видение. Иван бодро зашагал вдоль фасада, 26 шагов, кругом, 26 шагов, кругом, и размытая тень его в несильном пламени костра скользила по стене дома, припадая к окнам и неохотно отрываясь от них. Хохот из командирской комнаты заставил старшину приоткрыть глаза. «Гуляют начальники, угомониться не могут, пусть себе гуляют». Он повернулся на бок, натянул на голову одеяло, отгораживаясь от прошедшего дня. Тепло разливалось по телу, баюкало. Федот долго смотрел на спящего старшину, потом смахнул крошки со стола, прикрутил фитиль рампы и, положив голову на руки, задремал. «Моя супружница сало иначе солит, да хрустывая огурцом», — заявил уполномоченный. «Берет она». «Погоди». Чекист прислушался. «Ерунда», — он откинулся на спинку стула. «Продолжай, Игорь Иванович». Лейтенант вертел в руках маленький, не больше папиросы, металлический цилиндрик. «А что продолжать?» Уполномоченный взял бутылку, разлил остатки по стаканам. «Конец горилки. Ты про сало хотел рассказать, правда?» — удивился уполномоченный. «А ну его!» Сержант, повернув руку, пытался достать спину. «Что с тобой, Власевич? Кусает кто? Как яиц переем, волдырь выскакивает. И всегда на одном месте. Чешется, мочи нет. Давай пособлю». Лейтенант перегнулся через стол, поскреб чекисту спину. «Во-во», прижмурясь, замурлыкал сержант. «Самые туточки. Что за штука?» Уполномоченный поднял со стола цилиндрик. «Пиродетонатор». «Что? Пиродетонатор? Без него взрывчатка не взрывается. Он может рвануть, только если поджечь». Лейтенант взял детонатор из рук уполномоченного. «Собственно, это футляр, а сам детонатор внутри. Отличная вещь, надо сказать, незаменимая в нашей работе. Вот ртутные опасные, сами могут. Он спрятал цилиндрик в карман гимнастерки. Умен ты, лейтенант, не по годам, насупился вдруг уполномоченный. Серьезно советую, не выхваляйся, не отрывайся от масс. Свободной рукой он наперся о стол, приподнялся. За то, чтобы всегда быть среди массы, он выпил самогон, как воду, не поморщись. Ты, Иван, нашего лейтенанта не замай. Сержант положил руку на плечо офицера. Нашей власти умные люди нужны. Для них все дороги открыты. За открытые дороги. За них, вторил лейтенант, грызи науку. Пустой стакан поставлен вверх дном на тарелку. Не жалей зубов. Осточишь, поставим новые. Вот, чекист достал из планшета крестик. Червонное золото. Дарю, на зубы. Да ну, Власевич, зачем? Отнекивался лейтенант. Бери, бери. Или крали на колечко переделаешь, сережки. Боевому товарищу ничего не жалко. Он наглядел стол. Быстро управились. Выйдем перед сном, развеемся. Пошли, согласился лейтенант. Не отделяйся, Иваныч. Сержант подмигнул притихшему уполномоченному. Иван присел у костра, протянул к нему руки. Винтовка лежала рядом, лишняя в эту теплую тихую ночь. Теплую-то теплую, а познабливает. Картошечки испечь, горячий скушать, с солью да хлебушком, как приятно. Нельзя, лейтенант запретил. Не те дрова, чтобы печь, отравиться можно. Он подхватил винтовку, вскочил. Глазьев, как дела? Голос лейтенанта сытый, расслабленный. Никаких происшествий, товарищ лейтенант. Рвение не уставное, предписанное, а от радости жизни. Никаких, молодец. Но ты, смотри, орел он у тебя, похвалил и чекист. Есть смотреть, товарищ лейтенант. Ивану в благодарность захотелось сделать что-нибудь хорошее, нужное. С чего эта вишня цветет? Строго спросил сержант. Иван оглянулся. Действительно, вишня стояла белая-белая, словно не август сейчас, а май. Не как бабочки. Сержант подошел к дереву, провел зажженной спичкой над цветками. Налетело же их, незваных. Он поднес спичку к белому соцветию. Ивану показалось, что вишня взлетела вверх, но нет, это бабочки маленьким облачком поднялись над ними и исчезли в вышине. Только одна, с обгорелым крылом, билась в траве, кружила на месте, силясь увернуться от сапога чекиста. «Отойдем», — предложил лейтенант. За углом, куда не доставал свет костра, они и остановились. Низги не видно. Уполномоченный растопырил пальцы. «Не скажешь, здесь рука, только угадываешь». «Нет, все-таки видно». Глаза прозревали, привыкая к ночи. Он поднял голову. «Где-то во мгле лежит село. Примолкшие, невидимые, затаившиеся. А днем, какие у той женщины были глаза?» Уполномоченного передернуло. Облегчился Игорь Иванович, весело лейтенанту. Молодой, что он понимает, щенок. Словно звездочка, мигнул лиловый огонек и погас. Но тут же затлел второй, рядом. Смотрите, в селе. Уполномоченный не договорил. В стороне, на кладбище, мерцала россыпь таких огоньков. Упала с небес утиное гнездышко и разбилась. Вижу, могильные огни, самовозгорание газа, вроде болотного. Жарко ведь, вот и разлагаются. Это и нам читал лектор, поддержал из темноты чекист. На антирелигиозном вечере, точно. Теперь и он вспомнил. Совсем недавно приезжал умник из области, вроде лейтенанта, тоже почему-то военный. Еще и брошюру раздавал, там все объясняется, про мощи нетленные, могильные огни, чудотворные иконы. А горят, как обычное дерево, иконы эти. Они уже возвращались к крыльцу, когда забилась, заржала лошадь в конюшне, громко, с прихрапом. Волков чует, лес недалеко, расплодились. Насчет волков уполномоченный знал точно, было по ним совещание. Волков, с сомнением повторил чекист. Глазнев, сходи проверь, заперты ли ворота, приказал лейтенант. Как отобрали ружья у населения, волки непуганными стали, слышал Иван говорок уполномоченного. Балаболка. Что волки, когда винтовка в руках? Он шагнул за ворота. Были бы волки, он стреляет метко. Ничего не видно, мрак. Он напряг слух. Шорох, слабый, едва слышный. Винтовка успокаивала, да и чего бояться. И все-таки, он отступил. Из пыльного, сухого воздуха накатил запах, сначала даже приятный, но секунду спустя, невыносимый. Рвота скрутила, согнула Ивана. Кислая комковатая жидкость толчками хлестала из него, а вдогонку тянулась клейкая липкая слюна, спускаясь непрерывно до земли и возвращаясь назад. Рвота перебивала дыхание, пот заливал глаза. Падаль. Иван старался набрать побольше воздуха. Дрожащие, Подгибающиеся ноги с трудом держали. Обессилел вмиг. «Ой, худо мне!» Он наперся на винтовку, переводя дыхание. «Скорее назад, пока может!» Скользкая холодная рука легла на лицо, сначала нежно и мягко, но едва запах вновь коснулся ноздрей, хватка стала железной. Иван еще услышал влажный треск, но понять, что это ломалась его шея, не успел. Лошадиное ржание перешло в визг, пронзительный, невыносимый, и вдруг стихло. Закопался орелик. Игорь Иванович стоял на крыльце, поджидая остальных. Послали дуралея на свою голову. И чего тот возится, дело-то немудреное, ворота закрыть. Вот и он, миролюбиво ответил лейтенант. Из черного проема ворот отделилась тень и направилась к костру, к дому. Кто это с ним? Прошептал уполномоченный. Вторая тень, третья, пятая. Одни выходили из ворот, другие переваливались через ограду и, даже не вставая в полный рост, почти на четвереньках надвигались на стоявших у порога дома. «Стой!» Сержант неспешно вытащил револьвер. «Стой!» — говорю. «И лейтенанту!» «Не отставай!» Стрелял он спокойно, деловито. Лейтенанту почудилось, что сержант даже насвистывает вальсок и выпускает пулю на каждый третий счет. «Догоняй, лейтенант!» Увесистый пистолет стал непослушным, рвался из руки, подпрыгивал, и только с последним патроном строптивость покинула оружие. «Попал ли в кого? Отходим!» — дернул за рукав сержант. Подтолкнув растерянного уполномоченного, они вбежали в дом. Не выпуская пистолета, лейтенант свободной рукой искал засов. «Посветите же!» — стукнула дверь в коридоре. «Сюда, хлопцы!» Возница подбежал первым, встрепанный, с горящей свечой. За ним и Федот, с винтовкой. Лейтенант задвинул засов. «Старшина где?» И, отвечая, звон разбитого стекла со стороны караулки. «Быстрее в комнату!» Торопил чекист. Лейтенант шел последним, оглядываясь в темноту коридора. Никого. Отекшие, не отдохнувшие ноги старшины с трудом влезали в красивые, но узкие голенища бутылки. Сейчас, сейчас. Левый сапог наполовину натянулся, когда треснуло выдавливаемое стекло, посыпались осколки. Холодом потянуло из окна, пламя лампы затрепетало. «Старшина!» — кричал кто-то в коридоре. Вырванный оконный шпингалет покатился по полу. Винтовка, прислоненная к стене, накренилась и упала, штыком процарапав дугу на обоих. Скверно. Старшина нагнулся, поднимая винтовку, а когда выпрямился, в окно уже ввалился оборванный тощий мужик, вслед за ним лез другой. И на такую рвань патроны тратить? Наработанным ударом старшина вогнал штык в живот противника, железо пронзило плоть легко, но, ни вскрика, ни стона, грязные пальцы обхватили цевье. Балуешь. Винтовка завязла в теле. Мужик никак не выпускал ее, а другой выходил из-за его покатой спины. Задетая локтем лампа опрокинулась и ярко вспыхнула. «Где остальные-то?» Старшина оглянулся на дверь. «Одному не сдюжить, уходить надо, вон новая харя в окне». Он оттолкнул винтовку, отступая. Босая нога зацепилась за полуспущенный сапог. Старшина упал на руки, пыльный половик сбился. Он полез к двери, вырываясь из цепких рук, сначала молча, но... Когда зубы стали рвать живот, он закричал, и только тогда вместе с криком пришла и боль. Ломтики сала с розоватыми прожилками, синяя луковица, краюха черного хлеба лежали на скатерти никому не нужные, лишние. С тихим щелчком полная обойма скользнула в рукоять пистолета. «Лейтенант, пособи!» Федот уперся в тяжелый шкаф, толкая его к двери. «Сейчас, минуточку!» Он откинул крючок. «Куда?» Чекист не спрашивал. Запрещал, но лейтенант уже крался по коридору. Из караулки, дымный свет, треск, возня. С пистолетом наготове он подошел к двери, заглянул и замер. Телебом, телебом. Он отскочил. Надо рассказать взрослым, милиционеру. Дядя милиционер смелый и сильный, он не даст в обиду, защитит. Взмахнет только милицейской палочкой, и сразу будет хорошо, как раньше. Загорелся Кошкин дом. Коридор длинный, темный-темный. В таком же он с тетей Аниным Витькой в прятки играют и в футбол. И примусный чат также щиплет глаза. Старик Кушнаренко из 17-й квартиры ругается за футбол, во двор гонит. Кошка выскочила. Дверь прочная, гладкая. Дотронуться ладошкой, и все. Он толкнул ее. Заперто, закрыто изнутри. Пистолетик, на пол и кулаками. Откройте. Он стучал и стучал, пока краем глаза не заметил идущих из караулки. Плохие. Надо бегом спрятаться поскорее в чулан. Глаза выпучило. Он захлопнул дверцу, постоял в темноте. Спички в кармане есть, мама за них ругает, потом придется выбросить. На полке свеча, с ней не страшно, а в двери замок английский. Наверное, от детей, чтобы варенье не брали. Попы они жадные. Язычок щелкнул, замкнул чулан, и тут же дверь передала ему прикосновение рук с той стороны. «Давайте диван, диван придвинем». Игорь Иванович ходил из угла в угол, не находя сил остановиться. «Не мельтеши». Чекист размял папиросу. «Горим, не отсидимся. Нельзя же ничего». Уполномоченный осекся, тяжело ударила в дверь и, помедлив, опять: «Уходить будем». Сержант пускал дым колечками. «У них оружия нет, шваль. Идем к конюшне, запрягаем лошадь и ходу». Стрелять без скупости, от души. Удары зачастили. Не выдержит дверь, высадит. Уполномоченный отошел в дальний от входа угол. «Пойдем по двое. Сначала ты, Игорь Иванович, с Платонычем, следом мы с Федотом, прикрывая». Папироса, невыкуренная и на треть, расплющена о стол. «Платоныч, стреляй, не раздумывая». Возница угрюмо кивнул. «Игорь Иванович, готов? Сейчас, я». Уполномоченный оглянулся в нерешительности. Двери затрещали, торопя. «Я, первый, да». Окно распахнуто, воздух хмельной, чистый. «Пошел», подсаживая уполномоченного, скомандовал сержант. «Ты погоди малость, Платоныч». Соскок получился легкий, удачный. И над головой частые выстрелы. «Прикрывают». «Давай, Иваныч, скорее». Мелкими шажками, по-голубиному подергивая головой, бежал уполномоченный через двор. В висках молотило, воздуха не хватало. Дом полыхал пока лишь с одного края, но ничего не сдерживало пламя. Из-за кустов наперерез выскочили двое. «Успеет проскочить?» Игорь Иванович обернулся. «А где остальные?» Он сбился с шага, остановился. «Вернуться?» От дома приближался кто-то, неузнаваемый в яростном свете пожара. «Сержант!» — позвал уполномоченный. «Сержант!» Но, разглядев лицо, бросился в сторону, к воротам, и, когда его схватили, почувствовал странное облегчение. «Все, не надо ничего делать, никуда бежать», в груди лизнуло горячо, и наступил покой. «Хорошо». Комната, отражаясь в подрагивающем зеркале шкафа, тряслась. «Возьми». Сержант протянул топор. «Надежнее пули». Федот согласно кивнул. «Три обоймы выпустил, а свалил, не свалил кого, не знает. Дым глаза ест, потому и мажет». Возница, съежившись, влез на подоконник. «Быстрее». И, не раздумывая, сразу за ним. На ходу Федот обогнал Платоныча, зло прикрикнул: «Живее, козел». У костра сгрудились тени над уполномоченным. Отвлек, дело свое тот сделал. Навстречу, парочка доходяг. Ха! Солдат перешел на шаг, упругий, танцующий, и сходу ловко ударил колуном по голове, даже в лицо брызнуло. Тот осел у ног. «Кому добавки?» Возница вбежал в конюшню. Понял, что к чему. Второй приближался к Федоту, крадучись. Боится, и правильно. Федот подобрался, готовясь прыгнуть, но первый, порубленный, обхватил его ногу, живучий, гад. Еще, с плеча, по голове, топор рубил сочно, с хрустом, и вдруг, вырванный из рук, взлетел, на миг застыл в небе, видимый лишь отблеском огня на мокром лезвии, и упал вниз, в костер, а костер, дом, конюшня сорвались с места и закружились, сливаясь в багровую полосу, а когда остановились, осталось только небо с тающими в нем искрами костра. Шкаф с грохотом повалился, и сержант оттолкнулся от подоконника. «Сейчас, в поле, возьми его там в такую ночь. 20 верст к утру пройдет». Он двигался осторожно, зорко всматриваясь во тьму. У ограды остановился, прислушался. «Кажется, нормально». На руках подтянулся и перемахнул на ту сторону. «Уйду, что там, уйду». Возница почти кричал, нахлестывая коня. Луна отыскала-таки окошечко в пелене туч. Дорога гладкая, быстрая. Остались позади церковь, пожар, тени, рыскающие по двору. Бричка катила легко, свободно, но страх не уходил, напротив, ширился, словно едет он не прочь от смерти, а навстречу. Версту отмахал, не меньше. Конь остановился внезапно, как на стену налетел. Посреди дороги, человек, всего один человек. Возница потянулся к винтовке. Человек поднял голову, шагнул. «Это вы, товарищ сержант?» И, отбросив винтовку, он протянул руку, экономя секунды. «Скорее залезайте». Страх ушел, осталась обреченность, но, только коснувшись руки сержанта, он понял, почему. Хлипкие двери ходили ходуном, кто-то тряс их, дергал за ручку. «Не уходит, надолго замочка не хватит». Лейтенант сидел спиной к двери, глаза от дыма зажмурены, но пальцы проворно исполняют заученную работу. Раз и конец, он будет послушным, перестанет ходить в плохие места. Шурупы не выдержали, подались, заскрежетали дверные петли, но он успел, и навстречу ввалившимся, взрыв, дробящий в ничто плоти камень. Тучи разошлись, не пролив на землю и капли дождя. Труп лежал на дороге остывший, обескровленный лунным светом. То, что когда-то было сержантом, двигалось прочь, теряясь в ночи. Это не его ночь. Будут другие, главные, когда придет пора умножения. Часть третья. Доктор. 1. Раздолье для ньютонов. Просто рай. Петров проводил взглядом упавшее яблоко. Интересно, куда они потом пропадают? Деревья ими усыпаны, а в траве раз и обчелся. Женщина вышла на крыльцо. Готово, теперь можете жить. Я ведро в углу поставила. Не помешает? Не помешает. Вставать со скамейки не хотелось. Вам как удобнее, чтобы я убирала, вечером или утром? Вечером. Ну, я завтра и приду вечером, часам к 8. Хорошо, хорошо. Она сошла по ступенькам, остановилась у скамейки в нерешительности. Можно я завтра свекровь приведу? Давление у нее скачет, мучение одно. Приводите. Всех, кого увидите, зовите. С 8 утра и натощак. Петров смотрел ей вслед, как шла она по узкой асфальтовой дорожке, миновала калитку и свернула направо, в село. Надо работать. Он поднялся на крыльцо. Веранда пахла хлорамином, непросохшие полы блестели. Погулять, что ли? Хозяин усадьбы, не шутка. Петров посмотрел на лист ватмана, прикрепленный на двери. Врачебный пункт. Тушь черная, спокойная. Сначала дело. Он прошел через веранду в комнату. Стол, кушетка, стулья. Вдоль стены, контейнеры укладки. Дар армии, дареному коню. Даже если этого коня свели с твоего двора трехлеткам, погоняли по крутым горкам и вернули доживать. Крышка легко откинулась. Красота. Другая укладка, третья. Все готовы к работе. Что хорошо, то хорошо. Можно пережить эпидемию переломов. Вторая комната, жилая. Кровать, стопочка белья, шкаф. Петров открыл дверцу. Пусто, скелетов нет, только вешалки болтаются. Одежду из чемодана он повесил на плечики, застелил постель, на тумбочку у кровати положил книги и приемник. Устроился в первом приближении. Связка ключей напомнила о еде, один из них от столовой. 20 метров по дорожке, замок подзаржавел. Зал на 100 мест, легкие пластиковые стулья, столы, покрытые пылью. Кто и когда на них сядет? Он прошел на кухню, повернул рубильник, заурчал холодильный шкаф, загорелась лампочка, тусклая посреди солнечного дня, зато ночью уютнее будет, уютнее. Петров отключил ток, вышел, зелень парка веселила, а душ, просто счастье, теплая вода грелась от солнца, экология, чисто и приятно, на асфальте лежали листья, еще и прошлогодние, он был один, в большой усадьбе, с одичавшим садом и заросшим парком, десятком относительно новых летних домиков, столовой, баней, душем, старым барским домом, часть которого отвели под медпункт. Когда-то здесь жил помещик, писатель народного толка, успевший вовремя умереть, потом была коммуна, еще что-то, а лет 10 назад открыли пионерский лагерь. На усадьбу претендовали и писатели, для развития их талантов полезна была местная природа, река, заповедник, но пионеры держались и строились. Теперь детишек отвезли оздоравливаться за 1000 верст, а литераторы заботятся о себе сами. Судьба села пока смутна, обещают переместить, но куда, когда? Средств нет. В парк вела аллея, столетние деревья соседствовали с электрическими фонарями, деланными под старину. Петров дошел до ворот. Старые выгоревшие и облупившиеся стенды призывали играть в шахматы, любить родину и беречь природу. В таком вот порядке. Дорога из лагеря до села коротенькая, метров 200-250, мимо пруда, на берегу которого пара престарелых пейзан смотрела вслед Петрову. В селе тишина. Дети отдыхали на море, взрослые работали, кто на колхоз, кто на себя. По осени посчитают, кто умнее. Сельмак, старый, приземистый домик грязно-серого цвета, встретил Петрова бумажкой с надписью «От руки» фиолетовыми чернилами. Отпуск продуктов по карточкам будет осуществляться при наличии справки о прохождении медосмотра. Эк они, право, усердны. Он попробовал открыть дверь, напрасно, заперта на совесть. Проходящая бабка сказала, на свекле она будет после 6, и пошла себе дальше. Петров двинулся за ней, но быстро отстал. Спешить некуда и незачем. Сельсовет был посвежее сельмага, подкрашен, подбелен, а главное, дверь открыта. И объявление, копия магазинного, насчет медосмотра. Коридорчик привел в комнату, где за новеньким конторским столом сидела девушка, очень похожая на Агафью Тихоновну из недавно виденного сериала. Выражение скуки угасло при виде Петрова. «А, товарищ доктор, здравствуйте. Как устроились?» «Прекрасно». Петров сел на стул, тоже новый, но уже шаткий, скрипучий. «Мне нужны списки жителей, знаете». Как же, все готово». Агафья Тихоновна вытащила из ящика папочку с тесемками. «Всего 146 человек. У нас к вам просьба, вы, пожалуйста, колхозников смотрите по вечерам, после работы, а единоличников, когда вам удобно». Петров открыл папку, полистал. «Списки отпечатаны через полтора интервала, копия третья или четвертая. Я заметил, людей вы оповестили». «Да, объявления развесили, в бригадах предупредили, с нас ведь район сроки спрашивает. И конечно, в магазине никого не отоварит без вашей справки». Она помолчала, словно вспоминая, затем спросила. «Вы к нам надолго?» «Пока на месяц, а там как придется». «Это хорошо». Девушка встала, подошла к небольшому сейфу в углу комнаты. «Вот вам карточки, без них у нас и купить нечего. Надо будет еще, заходите, у вас ведь хозяйства нет». Петров аккуратно сложил в бумажник разноцветные листки. «Если в область звонить, то прямого телефона нет, только через район. В лагере линию мы не подключали, монтер районный болеет, так занадобится, отсюда звонить будете». «Понял». Петров поднялся. «Завтра с утра и начну. У вас от перхоти что-нибудь есть?» Девушка не спешила расставаться. «Скучно Агафье Тихоновне. Найдем, заходите». Перхоть ее беспокоит. «Неприятно, конечно». Он возвращался к себе, уже к себе. Опять мимо пруда, с теми же старичками, которые то ли по привычке хотели половить рыбку, а может и ели ее, чего там. Асфальт кончился, дальше тянулась пыльная грунтовка, к полуразрушенной церкви, в безлюдье. Сходить поглядеть, идти недалеко, четверть часика прогулочным неспешным шагом. Потом, все потом, дня за 3-4 проведет осмотр, и целый месяц заповедного леса, речки да пруды, развалины эти. Просто мечта горожанина. Спасибо комиссии. Население мест, подвергшихся воздействию неблагоприятных факторов, получит необходимую помощь, чистое питание, оздоровительные мероприятия, квалифицированное медицинское обслуживание. Своевременно будет решаться вопрос о необходимости изменения месторасположения отдельных населенных пунктов. Грамотей, благодетели народные, распихали по наиболее грязным местам 300 врачей, ну и что? Петров толкнул калитку, прошел в дом. 6 часов вечера, после чего он посмотрел на стоявшую в углу алюминиевую канистру. 20 литров сидра на месяц, по стакану 3 раза в день. Народная медицина в народном же исполнении. Подарок родителей, они живут в чистой части области. Относительно, стакан наполнился желтой влагой. Анализ мочи, органолептический. Фу, какие мысли поросячьи. Он сделал глоток, другой. Сколько тут спирта? Градусов 7, максимум 8. Со стаканом в руке он расположился на скамейке перед домом, раскрыл газету, купленную утром в привокзальном киоске. «Барин». Скамейка через полчаса показалась жесткой. Вечером он обживал усадьбу, сходил в душ, столовую, где приготовил яйцо всмятку, побродил по парку. Ночь подошла. Шорохи одиночества долго не давали уснуть. 2. Он сидел на диване, гладил разжиревшего бобку, чепрачного крыса. Тот пищал, довольный. По ковру прокрался кот. Крыс метнулся с колен в угол, кот за ним, а он, пытаясь спасти крыса, все тянулся и тянулся в щель между стеной и диваном, пока оттуда не выполз бобка, без головы, из шеи тонкой струйкой текла кровь, оставляя след на ковре, по которому крыс кружил и кружил по комнате. Часы заиграли музычку, и Петров, проснувшись, не мог отойти от гадкого чувства, что сон этот и не сон вовсе, но еще до второй чашки чая ощущение поблекло и ушло вслед за другими снами, переведанными за 1000 ночей. 3. Ура! Активный этап работы выполнен. Петров поставил микроскоп в футляр, закрыл журнал. Белые кровяные шарики продолжали ползать по сетчатке, раздражая мозг. 4 ударных дня. Осмотрены все. 5 человек, в область, остальных велено считать здоровыми, согласно новым нормативам Министерства здравоохранения. Хватит. Теперь дачная жизнь. Он прошел в столовую, разогрел обед. Приблудная кошка заскреблась в дверь, выпрашивая подачку. Петров смотрел, как она вылизывает жестянку с остатками килек в томате. Кошка как кошка, не худая, верно, мышкует, а инстинкты ее зовет к чистым продуктам. Чай на дистиллированной воде. Хороший дистиллятор, армейский. Самогон тоже можно готовить. Таблетка, блокатор радионуклидов. Рутинная процедура, как чистка зубов. Зато чай удался, особенно на цвет. Он посмотрел на часы. Успеет и погулять. Скрипучие ворота открывали мир. Направо, село. Зачем? Петров сошел с асфальта налево. Грунтовая дорога местами поросла травой. Толстая полевка пересекла путь. Как ей тут, сколько лейкоцитов в крови. Долго еще ерунда будет в голову лезть. Церковь стояла чуть в стороне, дорога, минуя ее, спускалась к погосту. Великовато оно для сегодняшней Раптевки. И церковь, какой она была раньше. Позвякивание отвлекло взгляд от развалин. Человек ступал твердо, одежда заляпана серебряной краской, в руке ведро, из которого торчала ручка кисти. «Здравствуйте, доктор. Не узнали? Конечно, нас вчера за полста перебывало на медпункте. Петр Семенович Бакин, я, пенсионер теперь. Добрый вечер. Интересуетесь местами нашими? Это нынче людей всего ничего. А прежде до 500 дворов было, значит, 1003, не меньше». За взглядом его, прямым и бодрым, чувствовалась тоска. Будто два разных человека смотрели сквозь одни глаза. Да, было село когда-то большим, а теперь и не село даже, а деревня. Знаете, в чем разница? Есть церковь, село, нет, деревня. На старых могилах даже мрамор лакросский стоит. Не каррарский, но тоже, дорогоханик. Сейчас на него очередь в облисполкоме, только для великих чинов. Чего там? Он перехватил взгляд Петрова. Это я жены могилу правил, ограду подновил. То, се, у пенсионера время есть. Ну, не буду вас отвлекать. Пенсионер быстро скрылся за кустами, а скрип ведра все царапал ухо. Петров подошел к церкви, к развалинам. Толстые стены, пустые окна. Внутри свет из окон, из пролома купола. Запустение. Птичий помет устилал все вокруг. Тонны, удобрения ценные. Недаром местами видны следы лопаты. Распробуют, выметут подчистую. Будем считать, отметился. Открытое небо. Свежий воздух, уже и приятно, как мало человеку нужно. Он начал спускаться к погосту. Крапива, сквозь которую иногда проглядывали кресты и пирамидки, выше человека. Осторожно раздвигая руками стебли, он пробрался мимо ржавых оград, полуразрушенных надгробий. А, вот, черные кубы, вросшие в землю. Это и есть лакросский мрамор. Выбитые буквы обозначали живших когда-то людей. 1832-1912. Недурно. Долго жил и своевременно усоп. Родные смогли поставить памятник, не спрашивая разрешения облисполкома. Что с ними самими стало? Угадывались и другие памятники, но усталость начала заполнять Петрова. Слишком много вопросов. Жили люди и жили. Кто лучше, кто хуже? Он шел уже мимо недавних могил, огороженных, не подступись. Где-то здесь и знакомец-пенсионер ухаживал за могилой жены. Отставник, наверное, ему вряд ли более 60. Даты. 10, 30, 80 лет. Покорность смерти. Хотя есть и пропуски. Никто не умирал в 30-е годы. Или не хоронили, или он просто не видит те могилы. Пустое умствование. Он повернул обратно. Черный силуэт церкви на предзакатном небе, безлюдье. Крики парящих галок угнетали, захотелось людей, смеха, музыки, вкусной еды. Нет, о последнем лучше не думать. Опять каша из концентратов да морская капуста. Или рыбки половить, сходить по грибы, купить курочку.